Вы слушаете фрагмент программы «Зачем человек на земле живет?» Сказитель Алексей Орлов. Один живет, чтобы есть, а другой ест, чтобы жить. Поэтому у каждого цели жизни свои. Давай рассмотрим 4 основных уровня. Первый уровень – это животное начало. Большинство людей так или иначе живут для того, чтобы просто жить. Потому что они не задумываются о целях жизни. Так устроено. Просто не так устроено. Но зачем что-то думать, голову забивать? Думать же – это больно иногда. Ну реально больно думать. Там же процессы происходят, там выстраиваются какие-то связи, а это же спайки. Это же так зацепилось одна за другую. Представляешь, там все крючочки зацепились, в голове это вот боль начинается. Если бы мозг умел чувствовать боль, мы давно уже умерли. Там потому что постоянно идут эти вот разряды, там молнии постоянно. Что-то увидел, там кто-то зацепилось, что-то слышал, зацепилось, что-то говорит, надо придумать, там все выстраивается. Там, цепная реакция там происходит. Там, да? Не то, что нет, там постоянно молнии, там это грозы, ну, такие бесшумные. Вот, там сияет постоянно мозг. Если там нервные окончания сами могли себя диагностировать и боль чувствовать, мы давно же умерли от боли. Самое больное место голова бы назвал. Вот, поэтому мозг следит за чем угодно, кроме себя самого. Поэтому чужая душа, чужой мозг потемки. Так вот, большинство людей не думают, не задумываются о чем, о том, например, зачем они живут. Просто живут и живут. И когда задаешь такой вопрос, говорят, что ты как пристал с глупостью? Я живу, потому что я живу. Все, мама с папой родили, отстанет меня. Ничего не хотел, вот, не думал о том, что я приду в этот мир. Просто вот взял и родился здесь, меня родили. Вот теперь не знаю зачем. Ну, живу. Вторые люди, они начинают уже выстраивать те, которые поразумнее, те, которые задают вопрос себе хотя бы, а что на самом деле, кто такой человек, ну, как это все произошло, что такое история, что такое прошлое, как это все выстраивалось, и у которых уже семьи, они думают о детях, они думают о том, как они себя проявят в мире, и какие будут дети, какая семья, и такого человека встречаешь. Ему очень радостно возвращаться в семью. Очень радостно. Мужчина бежит в семью, он своих детей, сколько бы ни было, 1, 2, 3, 10, он всех обнимет, всех поцелует. Ты мой зайка, ты моя рыбка, ты мой котенок. Что такое не скажет? Жену приголубит, все, счастье. Даже если жена к этому не выспалась с таким количеством детей, сварливая сегодня, там зуб у нее заболел, он ее и обнимет, и что-то сделает для нее, слово доброе найдет. Вот это семьянины такие, которые живут с семьей. Для них семья – это все. И их смысл жизни – это семья. Даже себя иногда на второе место ставят. Третий уровень – они мыслят о каких-то больших структурах, регионах, странах. Вот он живет так, чтобы думать о том, а как живут простые люди. Вот утром мажу бутерброд, сразу мысли, как народ. Да, вот не может. И игра не лезет в горло. Вообще, да. И вот таким вот образом они живут. И он вообще себя отставляет на там куда-то подальше. И даже семья для него перестает играть главную роль. Для него роль теперь играет то общество. Что я сделаю? Вот он завод какой-то строит, трассу какую-то строит, там министерство какое-то возглавляет, либо где-то там в министерстве работает, планерки, встречи, поездки, перелеты. Вот он весь там. Жена встречает, говорит, дети тебя уже забыли. Как ты выглядишь? Он говорит, ничего, фотографию поставь, я по скайпу с ними свяжусь, там по ватсапу, вайбер, там как вы, мамку слушайте, все, слушайте мамку, там раз... Вот, он не то, что он любит детей, он рад детям, он приезжает домой, все, для него это счастье. Ну вот он всех обнял, и опять он в работу. Вот, это третий уровень такой высокий. А четвертый уровень, они уже думают о всем мироздании. И, естественно, они уже понимают, зачем они в этот мир приходят. И они прекрасно понимают, что каждый приходит ради своего. И по вот этим разным уровням каждый для своего и для какой-то конкретной цели. То есть, давай так разложим. Первая цель любого человека – это выжить. Вот что бы никто ни говорил. Вот ребенок рождается, у него есть высшая цель, когда он родился? Никогда его душа, там, сущность что-то создавали? Нет. Когда он уже родился? Вот маленький топусик, там, 2-3 месяца лежит. Какая цель у него в жизни? ну, чтобы было что покушать, чтобы покормили, тепло, согрели. Вот, цель на полшага вперед, да. На полшага, чтобы мне было хорошо, моему телу было хорошо. То есть мозг занимается рефлексией на то, хорошо телу или плохо телу. То есть задача — взрастить тело. Подрос человечек, в школу пошел. У него появилась цель ходить в школу. Ради чего? Одни понимают, ради чего? Чтобы выучиться, чтобы стать человеком. А другие, чтобы в школу ходить. И что? А кто-то говорит, чтобы в следующий класс перейти. Кто-то говорит, чтобы с друзьями встречаться. Даже в школе у 6-летние дети отвечают по-разному на этот вопрос. Ну, потому что, да, так надо. Так заведено. Закончить школу, поступить в институт, создать семью, пойти в армию и так далее. Вот. Но только одни думают, одни только думают о будущем, они учатся для будущего, а другие думают, потому что на училка задала, я учу. Или чтобы с ребятами повеселиться. Потому что так надо. Также, даже в школе разъединение уже происходит по пониманию мира, по пониманию своей задачи, цели. Вот ближайшая задача на 10 лет, на 11 лет. Одни вообще об этом не думают. Учатся и учатся. Уроки не сделал, да и фиг с ним, главное погулять. Те же училка будет ругать, но это завтра будет. Завтра что-нибудь придумаю. А тут говорит, чтобы я уроки не сделал. Да я же тогда в другой класс не перейду. Да у меня же будет двойка в четверти. Да меня там папа будет ругать. А тут говорит, какой папа ругать? Я учусь для себя. Ну это такой уровень-то повыше, да? Получается, здесь уже расслоение по вот этим социальным группам происходит. Уже здесь. Их же никто не учил, ребенка-то. Ты прогуливай уроки. Или ты делай очень хорошо. Да, мама говорит, там, или папа, делай хорошо, учись. Но если бездарю говорить об этом, учись. Ну, сколько ты мне говори, учись. Это как халва, сколько раз не произноси, во рту сладко-то не станет. Это из-за же серии. Поэтому природа может отдохнуть на детях гения, а может, наоборот, самого простого человека поднять из этого общества на высший уровень. Поэтому все-таки предназначение по жизни, инструментарий, который на эту жизнь дается, очень много определяет. Потом люди подрастают, приходят в старшую школу, или там в институт, или в какие-нибудь училища. И там тоже свои взгляды. Один в училище пришел, чтобы научиться и стать мастером. А другой, ну, потому что деваться некуда, в институт не поступил. То же самое и девушки. Приехала поступать в институт, не поступила. Куда? У них какие варианты? Выживать как-то надо? А там не очень много вариантов. Либо куда-то устроиться, либо тебя устроят, либо, ну, кем-то еще. Вот эти все моменты, если мы не учитываем, мы тогда начинаем всех приравнивать. Все у нас одинаковые. Да нет одинаковых людей. Даже среди близнецов. Одна яйца у близнецов. Все разное. Да, похоже. Да, бывает так, что не отличишь на первый взгляд. Но в глазах что-то по-другому. Слова по-разному произносят. Движения начинают отличаться, когда в возрасте. Чем-то отличаются. А уж про разных людей что говорить. Поэтому цели жизни бывают разные, исходя из уровня жизненного прохождения, из уровня опыта, из уровней, которые даны тебе для этой жизни от природы, от предков, от Бога, как хотите называйте. Вот это вот и есть твое предназначение, оно уникально для каждого. Но есть предназначение на каждом уровне. Например, свое тело взрастить, потом создать семью, породить детей, причем хорошо это сделать, потом обществу послужить, и потом миру послужить. Эти все уровни все равно будут у любого, что у двоечника, что у отличника, что у мужчины, что у женщины. Они по-разному будут проявляться, но они все будут. Мы это должны учитывать, и поэтому старца с малым уравнивать нельзя, хотя говорят, что старый, что малый, но это кто-то из ума уже выжил. Мы-то говорим про нормальных старцев, про тех, которые настоящие старцы. И мужчину с женщиной тоже нельзя сравнивать. У этой свои направления, у этой свои направления. Так что все уникальны. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.org.